Глава шестая. «Эх, последняя!» Борис продемонстрировал связку из трех динамитных шашек и поджег фитиль. «Эх, дом родной, прости! И не доставайся же ты никому! Хотя мне никогда здесь не нравилось!» С этими словами он метнул бомбу под потолок над лестницей и, дернув меня за рукав, потянул к черному входу. «Уходим! Нам на второй этаж, дальше покажу!» — объяснил он мне. Бойцы из его отряда уже подбежали к двери и устроенному мной побоищу. Борис присвистнул. «Это все ты один сделал?» По лестнице пришлось буквально протискиваться и искать свободные места на ступеньках, куда поставить ногу. Я неопределенно пожал плечами. «Может, и один. А может, и со своим хором венских мальчиков». «И этих тоже?» Задумчиво спросил Борис, когда мы забежали в комнату с открытым окном, а потом уже тихонько буркнул себе под нос. «Может, и хорошо, что тебя тогда дознаватели увезли». Через окно мы выбрались на крышу небольшой пристройки. С нее на сарай пониже, а оттуда уже вела косая дорожка к небольшому парку. Рассветные двигались слаженно. Первый бежит, остальные прикрывают. Потом следующий. И так далее, сменяя друг друга и стараясь контролировать максимум пространства. «Грешники на хвосте», – нейтральным голосом сообщил боец из рассвета. «Грешники?» — удивился Борис. — Откуда? Здесь же только прайд был. А ты типа еще расклада не просек, — усмехнулся я. Даже немного посочувствовал парню, настолько растерявшемуся, что за секунду грозный командир сильного отряда превратился в студента, вытянувшего не тот билет, что учил. Просто верить не хотел. Думал, просто мятеж и смена власти. Так это оно и есть. Только власть необычная. Не раскисай, прорвемся. Как-то я сам не понял, когда вдруг стал таким опытным и умным. Но рассветные явно теперь ждали команд от меня. А я даже имен-то их не знал. Что зависли? Бородач, на тебе левый фланг. Трехпалый, на тебе правый. Борис, где там ваши пегасы? Веди скорее. Деревянный ангар, который здесь именовался конюшней, стоял в глубине сада. Большое высокое здание со странной крышей, будто бы раскладной. Я разглядел необычные механизмы на крыше и нечто похожее на противовесы по бокам. А внутри это оказалось скорее мастерской в духе разрушителей легенд. Стойла для лошадей отсутствовали в принципе. Вместо них были отсеки под склады и мастерские, под различные виды работ. Наковальня и небольшой горн в одном, в другом верстак, похожий на токарный, а третий был накрыт шторой, но оттуда несло мокрой кожей. У другой стены стояла моторка с открытым капотом и без колес. Сразу за ней все-таки нашелся конь, только стальной. Агрессивного вида чоппер, напоминающий наш Урал, но с поправкой, что вместо хромированных деталей в основном преобладала медь. «Пойдем, это отцовский, и он не работает. Только-только собрались после зимы его в порядок привести», сказал Борис и подтолкнул меня к центру ангара, где под ярко-красным чехлом стояла какая-то огромная коробка. «Это что там под чехлом?» «Каким чехлом? Это не чехол». Парень подошел к конструкции, схватился за край ткани и потащил в сторону. Ткань легко взметнулась в воздух и, струясь на легком ветерке, стала распрямляться, будто лежала слоями. И все тянулось и тянулось. Борис уже почти до стены дошел, а ткань никак не могла полностью обнажить ящик. «Это воздушный шар, что ли?» – догадался я. Картинка, наконец, сложилась. «Обижаешь! Это аэростат Монгольфье!» Сказал Борис с таким видом, будто я тут же должен был проникнуть с уважением к звучной фамилии. Между прочим, последний писк моды из Франции привезли, искре на день рождения. Он бронированный? Какая-то магия? Я с сомнением потрогал гладкую ткань, похожую на шелк. «Нет», — удивился Борис, — «как бы он взлетел тогда? Он же легким должен быть. Откуда ты приехал? Совсем из деревни, что ли?» Я лучше промолчу, откуда приехал и на чем летают там. Но это не отменяет вопроса. Как мы на этом улетим? Нас же выстрелами порвут, как тузик грелку. Еще и цвет такой, что даже дальтоник не промажет. Матвей, мое дело поднять его в воздух. А я это еще ни разу без сестры не делал. Это для нее легко. Плюнул, дунул и полетело. А мне воздух придется по-обычному нагревать. Так что мне нужно время, чтобы разобраться, и я разберусь. А твое дело выиграть для меня это время и решить вопрос с тем, чтобы нас не продырявили. Бери парней и сделайте это. Я еще раз окинул взглядом воздушный шар и хлипкую на вид корзину. Не боевая, конечно, а экскурсионно-прогулочная. Максимум 6 человек влезет, и то бочком. Сверху крепление для самого шара и механизм, представляющий из себя этакую смесь газовой горелки и жаровни с кучей вентилей разного размера. Борис забрался в корзину и выборочно, хотя скорее наугад, стал крутить их по очереди. Из удобств две лавки без каких-либо ремней безопасности. По бокам мешки с песком. Нужны ли они при нашем весе? 4 мужика еще и с оружием. А ты справишься? Спросил я. Как-то Борис уж больно неуверенно выглядел во время общения с конструкцией. В воздух подниму, кивнул он. А управлять? Это уж как получится. Улыбнулся Борис, но быстро стал серьезным. Помоги парням. Я пошел к выходу, параллельно сканируя ауры территорию. Один из парней уже сидел на крыше, трехпалый. На самом деле пальцев у него было 4. Отсутствовала только фаланга у мизинца. Назвать его «Эй, ты, четырехпалый безмизинчиковый» было бы все равно достаточно странно и долго. А на придуманное мной прозвище он никак не среагировал. Либо так его называли все, либо не видел смысла спорить, что тоже хорошо. У него была мосинка, плюс должно быть отличное знание местности, так что снайперская поддержка у нас есть. У бородача глаз почти не видно, настолько все заросло. Был помповый винчестер, почти такой же, как и у меня когда-то, но он им практически не пользовался, предпочитая ближний бой. Прям совсем ближний. На левой руке у него был шипованный кастет, а на правой, видимо, чтобы все-таки стрелять хоть иногда, 4 толстых печатки, которые при сжатом кулаке также превращались в нечто убойное. Еще и надпись после себя оставляли «СВЕТ». Я такой автограф в доме уже видел. На лбу мертвого прайдовца. Сейчас бородач прятался за ангаром, откуда приглядывал за флангами. А вот дальше все пестрело от аур врагов. 5 охотников разной степени силы, кто-то еще чистенький, а кто-то уже со следами скверны. И 8 аур с гнильцой. Та самая подмога из грешников. 4 рассредоточились вместе с охотниками и по широкой дуге шли по нашим следам. А 2-я четверка оказалась чуть в стороне и делала что-то непонятное. Встали в круг и делились силой с тем, что лежало в центре. «Кажется, разрыв хотят открыть», — подсказал Ларс. «Надеюсь, не чумной?» «Не, обычный», — ответил Ларс и задумался. «Просто призовут сюда демосов всяких разных, смотря что с той стороны будет. Рекомендую с ними первыми разобраться, а то трехпалый их не видит, там деревья загораживают». «Окей, рекомендация принимается». Я тихонько выскользнул через боковую калитку и буквально растворился в ближайших кустах. Какой же кайф двигаться налегке после огнеупорного костюма. Первым делом выпустил вперед белку, своего разведывательного дрона. Пятна аур в поле зрения резко сменили направление, бросившись в рассыпную. А потом все погасло. Очевидно, враги начали глушить свои сигналы, пусть и с запозданием. Я проверил, насколько открыт сам, и убедился, что видят меня только парни из рассвета, по заранее созданным меткам. С крыши раздался выстрел, и сразу же несколько прогремели в ответ. Я слышал, как трехпалый топает по крыше, меняя позицию, стреляет и опять прячется куда-то. Бородач меж тем по широкой дуге пошел в обход на противника, а я стал пробираться к месту призыва. «Как-то странно, что они дали себя разглядеть», — занервничал Муха. «Я так раньше часто делал, типа раскрылся, подманил, а потом бах! И боковым в челюсть». «Окей, и эта рекомендация принимается». Я притормозил и отправил белку на ближайшее дерево. Заметил скользящие тени 2 или 3. Картинка с дрона на большом расстоянии давала слишком большие искажения. «Неудобно для нас идут. У трехпалого они за спиной. У меня, по сути, тоже. Я слишком далеко успел продвинуться вперед, а бородач совсем с другой стороны. Надеюсь, у него нет таких же сюрпризов. Совсем чуть-чуть, и они нагрянут к Борису». Свою мысль я додумывал уже на ходу, приняв решение развернуться к ангару. Пересек небольшую полянку, закрытую со всех сторон декоративными елками. Обнаружил на ней еще одну мраморную скульптуру, плюс такую же скамейку с решетчатой стенкой и крышей. Летом должно быть здесь красиво. По решетке растет виноград, под ним тенек и прохлада. Сидишь, читаешь, на скульптуру любуешься. А зимой все иначе. Я залез на лавку, стараясь сильно не просвечивать сквозь решетку и сухие ветки. Положил на одно из окошек ствол винтовки, совместил в прицеле грешника с мушкой и плавно потянул спусковой крючок. Получил сигнал от белки, что цель поражена, и, не оглядываясь, быстро пошел на второй круг. Кошки с мышками в очередной раз поменялись местами. Выследив оставшихся и пробежавшись по низинке на месте небольшого замерзшего пруда, я спрятался в кустах у берега. Обалдеть, конечно, сколько соток на участке у премьер-министра. Любой рублевский лопнул бы от зависти. А мы с грешниками здесь можем до следующего утра в смертельный биатлон играть, круги наматывать. Окей, круг сделал, теперь стреляю. Выждал, пока грешники появятся в просвете деревьев, и дважды пальнул, вероятно, поставив собственный рекорд по скорости перезарядки затвора. Один упал, а второй развернулся и поймал пулю в воздухе, успев врубить свою грешную магию. Оскалился, отбрасывая пулю в сторону, и коротко свистнул, имитируя придушенную чайку. Ему ответили откуда-то со стороны ангара, а потом еще раз, уже совсем рядом. Я даже успел перебежать пруд, когда наперерез мне на лед запрыгнули два грешника и достали длинные искривленные ножи. Рисковые парни! Кое-где лед уже подтаял и истончился. Никакого зеркального блеска, только подтаявшая и снова замерзшая за ночь кашица. Под ногами что-то загудело, а между нами поползла едва заметная трещина. Мы все замерли. Постояв минуту, грешники стали потихоньку окружать меня с двух сторон, а я медленно попятился. И когда до берега оставалось два прыжка, я почувствовал хруст под ногами. Застыл, вспоминая, чему учат в школе касательно таких ситуаций, и осторожно, чуть ли не дыша, потянулся за обрезом. Достал и направил на грешников, тут же окутавшихся защитным свечением. Но в них стрелять я и не собирался. Быстро опустил дуло пониже и бабахнул по льду между грешниками. Развернулся и, чувствуя, как под ногами что-то трескается и ломается, прыгнул в сторону берега. Провалился по колено, застряв во вздыбившихся льдинках, и начал прокладывать путь гусиной лапкой. Грешникам повезло меньше. Провалились мутанты по самую макушку и под тяжестью собственного веса, снаряжения и элементов брони ушли на дно. Тот, что похудее, еще барахтался, цепляясь за край ледяной корки. Но она все время ломалась дальше. От второго только пузыри на воде лопались. «Матвей, быстрее!» — засопел Муха. «Там где-то еще свистун тут остался». «Не где-то! Он уже здесь!» — крикнул Ларс и потянул меня назад в воду. Я ног уже не чувствовал из-за ее температуры. Вот-вот судороги пойдут. Но делать нечего. Все равно бросился в озеро, стараясь, если не занырнуть, то хотя бы кусками льда прикрыться. Привык доверять интуиции профессора, и в этот раз она снова не подвела. Над прудом пронесся вихрь зеленого свечения. По спине будто дубинкой ударили, а вода вокруг начала булькать и пузыриться. Вторую волну грешник пустить уже не успел. Ларс получил мою силу, и, культивируя злость, досаду и обиду на весь белый свет и высший замысел с его дурацким контрастным душем, то поджарит, то заморозит. Поднял в воздух острые льдинки и отправил их в лицо грешника. Большинство пролетело мимо, но одна пробила его дырявый нос как раз в тот момент, когда грешник уворачивался. Промокшая ледяная одежда сковывала движение, натирала и невероятно бесила. Если так и дальше пойдет, то я лучше вернусь в перетопленный дом. Выбравшись на берег, я прислушался и активировал ауру. Трехпалый все еще сидит на крыше и ведет огонь отсечками по 5 выстрелов. Лупит, практически не переставая, потом делает паузу, пропускает ответные выстрелы, и все по новой. С какого-то момента отвечать ему перестали. Но он продолжал методично кого-то добивать. А вот бородач с радаров пропал. Жалко мужика. У меня было чувство, что с ним можно сработаться. Я перезарядился и потопал дальше, искать разрыв. Увидел его только метров за 40, когда пробился сквозь заглушку ауры и плотно посаженные вечно зеленые елки. «Дохленький какой-то!» — хмыкнул Ларс. «До чумного разрыва ему расти еще и расти». «Но это не значит, что он менее опасен», — ответила Харми. «Матвей, ты как? По моим прикидкам, ты уже должен лежать на кровати и со стоном звать служанок, чтобы подоткнули тебе одеяло, ибо твоих сил уже на это не хватит». «Холодно, но обливание холодной водой, похоже, творит чудеса». «Интересно, очень интересно», — задумалась Харми. «Сможем повторить? Исключительно ради науки». «О, если ради науки, то я с вами», — вклинился Ларс. «У меня тоже появились кое-какие идейки, к Как лучше с током работать, когда Матвей в отключке? Надо бы тоже протестировать. Ради науки, конечно же. Ой, куда это я пошел? Матвей, не загоняй меня в душелов. Я еще пригожусь. Вон как раз первые демосы полезли. На тропинку передо мной действительно вышло нечто необычное. В развалочку, семеня лапами, на меня выбежал горбатый крокодил. Первая мысль. Я столкнулся с очередным хобби странной семейки Кантемировых. Папа байки собирает, дочурка – воздушные шарики. Так может, крокодил просто из маминого зоопарка сбежал? Я не то чтобы знаток присмыкающихся. Может, бывают виды, типа альбиносов, с красными глазами и дополнительным рядом заостренных пластин, идущих вдоль позвоночника. Это точно Деймос, уставшим голосом ответил на мои мысли Ларс. Нам еще повезло, что он не летает. Так и мы, похоже, не летим, а пролетели. Вздохнул Муха. Матвей, обернись. Но еще до того, как Муха начал говорить, я услышал треск и скрежет со стороны ангара. Обернулся и увидел, что крыша пришла в движение. Как разводной мост, два ската начали расходиться. А между ними, будто торопясь, лезла красная ткань верхушки шара. Надувалась, росла и выдавливала все, что ей мешает. Быстро, намного быстрее, чем Демос, который успел преодолеть меньше 10 метров, воздушный шар появился полностью. Распрямился и, не останавливаясь, попер ввысь. Появилась горелка с пламенем, следом корзина, пустая. И в последнюю очередь показался и сам Борис, болтающийся на мешке с песком. Ветер подул в мою сторону, и сначала до меня донесся вопль Бориса, что он не может ни остановить его, ни управлять им. А потом и шар нехотя начал смещаться к нам. «Вот ведь балбес! Надуть-то надул, а закрепить забыл!» Расстроился Ларс, но быстро взял себя в призрачные руки, что-то пробубнил, высчитывая в уме, и закричал. «По касательной идет! Если побежим, то перехватим над тем сараем!»